Энергетическая ценность продуктов и их основные компоненты. Любая пища обладает калорийностью. При ее потреблении человек получает определенное количество энергии. А все продукты состоят из белков, жиров, углеводов и витаминов. Но и белки, и жиры, и углеводы расщепляются до глюкозы. Следовательно, все, что вы съели, распадается до глюкозы, затем усваивается организмом, переходя в энергию. При этом все лишнее, поступившее, но не потраченное, преобразуется в жиры и откладывается как неприкосновенный запас. Белки не могут переходить в неприкосновенный запас, поэтому поступать в организм они должны ежедневно. При этом белки неоднородны по своей пищевой ценности. Наиболее ценны продукты, содержащие белки, расщепляющиеся до незаменимых аминокислот. Молоко, яйца, мясо, печень, то есть животные белки. Эти продукты практически полностью усваиваются. Растительные белки усваиваются хуже, да и содержатся они в растениях в незначительном количестве. Исключения составляют лишь бобовые – соя, фасоль, горох, чечевица. Для взрослого человека, не занимающегося физическим трудом, суточная потребность в белках составляет чуть менее 1 грамма на килограмм массы тела. Жиры подразделяются на насыщенные, содержатся в твердых животных жирах, и ненасыщенные, содержатся в жидких маслах и морепродуктах. Жиры и подобные им вещества участвуют в синтезе желчных кислот, гормонов и витаминов. Они являются энергетическим резервом организма. Жиры наиболее энергоемки, поэтому употреблять их нужно, но не более 80-100 граммов в сутки. Отдавать предпочтение следует полиненасыщенным жирным кислотам, содержащимся в рыбе, растительных маслах, орехах, поскольку эти жиры лучше перевариваются и всасываются. Усвояемость жиров зависит от температуры их плавления. Чем она ниже температуры человеческого тела, тем выше их усвояемость. Углеводы – основной источник энергии. Однако употреблять в пищу лучше продукты, содержащие полисахариды – крахмал, гликоген, пектин, а не моносахариды – сахарозу, глюкозу, фруктозу, лактозу, поскольку первые перевариваются медленнее и не сладкие на вкус. Богата сложными углеводами растительная пища. Ко всему прочему, растения – грубо-волокнистая, трудно-перевариваемая пища, очищающая кишечник и помогающая его работе, своеобразный адсорбент, выводящий холестерин и другие вредные вещества. Как видите, и белки, и жиры, и углеводы необходимы организму. Главное – их правильно сбалансировать, рассчитать их энергоемкость. Помните, что калорийность должна соответствовать вашим энергозатратам, но учитывайте и свой обмен веществ. Он у вас повышен, понижен или нормальный. Как рассчитать калорийность? Сколько вам можно съесть в день? Какая доля будет приходиться на белки, жиры и углеводы? Определить калорийность вашего основного обмена, то есть обмена в состоянии покоя, можно довольно простым способом. Ваш нормальный, но без жирков, вес в килограммах умножьте на 30 калорий. Например, вы весите 83 килограмма, но при росте 165 сантиметров должны весить 55 килограммов. Значит, у вас много лишнего. И чтобы не толстеть, ежедневно вы должны потреблять не более 1650 калорий, 55 умножить на 30. Все съеденное сверх этого пойдет в неприкосновенный запас. Отложится в виде жира. Учитывать, правда, нужно и то, что по этой формуле вы рассчитали калорийность в состоянии покоя. Всякие нагрузки, как физические, так и умственные, требуют добавки. Однако, если вы хотите худеть, то не должны употреблять в день больше, чем вам необходимо на основной обмен. Пусть организм использует запасы. Но и урезать количество калорий не стоит, чтобы не замедлить обмен веществ. Основной обмен можно рассчитывать также по формуле Узина-Каллауэя, специалиста по лечению ожирения из Университета Вашингтона. Чтобы узнать необходимую вам суточную калорийность, нужно ваш рост в дюймах, 1 дюйм равен 2,54 сантиметра, умножить на 4,7, а вес в фунтах 1 фунт равен 0,45 килограмма на 4,3. Затем сложить эти произведения, прибавить 655 и из суммы вычесть свой возраст, умноженный на 4,7. Например, ваш рост 176 сантиметров, вес 80 килограммов, а возраст 32 года. Воспользовавшись приведенной формулой, вычислим, что для основного обмена требуется приблизительно 1594,7 калорий в день. Двойная скобка открывается в скобках 176 разделить на 2,54, скобка закрывается, умножить на 4,7, прибавить, скобка открывается, 80 разделить 0,45, скобка закрывается, умножить на 4,3, скобка закрывается, прибавить 655 минус, скобка открывается, 32 умножить на 4,7, равно, скобка открывается, 69,29134 умножить на 4,7, скобка закрывается. Прибавить, скобка открывается, 177,778 умножить на 4,3, скобка закрывается. Прибавить 655 и вычесть 150,4, равно 325,669,289 прибавить 764,4454 плюс 655 минус 150,4 равно 1594,7147. Чтобы не заморачиваться с дюймами, эту формулу можно упростить и рассчитывать калорийность для основного обмена следующим образом. Рост умножить на 1,8504 плюс вес умножить на 9,556 плюс 655 минус возраст умножить на 4,7. Расчеты практически совпадут. 176 умножить на 1,8504 прибавить 80 умножить на 9,556 плюс 655 минус 32 умножить на 4,7 равно 325,6704 прибавить 764,48 прибавить 655 минус 150,4 равно 1594,7504. Помните, эта цифра очень важна. Если вы начнете употреблять меньшее количество калорий в день, то замедлите свой обмен веществ, а если значительно большее, все лишнее уйдет в запасы и никуда более. Чтобы не толстеть, надо есть нормально и никак иначе. Не стоит забывать, что при нормальном весе белки должны составлять 10% суточной потребности организма, жиры – 30%, углеводы – 60%. Но если вы хотите похудеть, соотношение должно несколько измениться. Поскольку белки усваиваются хуже всего и требуют 30% от собственной калорийности для переваривания, диетологи рекомендуют включать в суточный рацион до 30% белков, а вот количество жиров уменьшить до 10%. Не стоит забывать и о 60% углеводов. Их количество остается неизменным, поскольку углеводы – источник быстрой энергии. Упор, естественно, нужно делать на продукты, состоящие из сложных углеводов – сырые овощи, к тому же они трудно перевариваются. При этом обратите внимание на то, что 1 грамм белков и 1 грамм углеводов дают 4 калории, а 1 грамм жиров – 9 калорий. Не ленитесь, считайте калорийность съеденного. Питайтесь рационально, тщательно продумывайте свое меню, и вы никогда не почувствуете себя голодными и обделенными, и будете худеть. Пару слов, думаю, нужно сказать и о витаминах. Витамины – это незаменимые нутриенты органической природы, обеспечивающие обмен веществ. Их нужно совсем немного, миллиграммы и микрограммы, но они очень важны для нас. Без них невозможны нормальный обмен веществ, хорошая работа иммунной системы, функционирование нервной системы. Недостаток витаминов мгновенно отражается на зрении, коже и волосах. Витамины бывают водорастворимые, группы В и С, и жирорастворимые, А, Д, Е и К. Витамины группы В содержатся в наружных частях зерновых, бобовых, печени, дрожжах, яичном белке. Витамином С или аскорбиновой кислотой богаты цитрусовые и другие кислые фрукты, зеленые части растений, печень, почки, витамином А – сливочное масло, печень животных и трески, икра сетровых рыб, сыры. Как видите, витамин А содержится только в продуктах животного происхождения. Но он может синтезироваться в организме из каротина, содержащегося в оранжевых овощах, ягодах и фруктах. Витамином D богаты печень, молочные жиры, икра, жир и печень трески. Он может синтезироваться и на коже человека под воздействием ультрафиолета. Растительные масла, яичные желтки, зеленые листья овощей обеспечивают организм витамином Е, а листовые овощи, томаты, картофель, печень – витамином К. Чтобы ваш организм получал все необходимое и функционировал как часы, вы должны снабжать его всем необходимым, то есть следить, чтобы все нужные витамины и минеральные вещества поступали с пищей. Значит, вы должны отказаться от вкусных, но бесполезных и калорийных блюд в пользу малокалорийных, но богатых различными микроэлементами. При необходимости не брезгуйте искусственными витаминами. В большинстве своем мы не питаемся овощами и фруктами с грядки, а при хранении и термообработке полезные вещества разрушаются. Существует мнение, что чрезмерное употребление жиров, а не углеводов, приводит к увеличению веса. Связывают это со способностью организма к окислению жиров. Если количество потребленного жира превосходит возможность его окисления, то жировая ткань будет откладываться. Но простые углеводы в данном случае играют не последнюю роль. Они уменьшают способность организма к окислению жиров, поскольку организм все силы в первую очередь бросает на сжигание сахаров и крахмалов.